Едет. Зима, январь, снега нет, колючий ветер бежит по полю. Тащится карета, за ней вторая, третья, четвертая. В каждую карету впряжено по 6 лошадей. Прибыл каретный поезд в город Швед на Одере. Кто такие? Зачем? Куда? Графиня Рейнбек в Россию. Прибыли в город Берлин. Кто такие? Зачем? Графиня Рейнбек в Россию. Прибыли кареты в прибалтийские земли. Города Мемель, затем в Метау. Кто такие? Зачем? Куда? Графиня Рейнбек в Россию. В первой карете сидят Фике, София Августа Фредерика, ее мать, принцесса Галштинская, Иоганна Елизавета. Фике. Это и есть графиня Рейнбек. Везут принцессу в Россию под вымышленным именем. Считает, что так надежнее. Бегут, бегут лошади, а рядом бегут леса, бегут поля, исползают холмы и низины. Все интересно Фике. И как налетит, как прошумит в соснах высоких ветер, и как где-то в лесной чащобе проводит волк, и как над самой каретой прохлопает крыльями филин. В России кареты сменили сани. Сани, в которых везут померанских принцесс, особые, царские. Их специально прислала Елизавета. Сани крытые, цвета ярко-ярко-красного, двери отделаны серебром, внутри сани обиты куньим мехом, под ногами тоже лежат меха, на сиденье мягкие перины, шелковые подушки, одеяло в санях для каждого, они тоже подбиты мехом. Поражается Иоганна Елизавета, принцесса Галштинская, богатству царских саней, шепчет дочери. У царицы Елизаветы 15 000 платьев, у царицы Елизаветы 5 000 пар башмаков. Спешит санный поезд, торопится. В сани вместо 6 прягли теперь сразу по 16 лошадей. Это тоже приказ Елизаветы. Сидит, словно царь на троне, на козлах придворный кучер. Но, милые! Несутся кони, лишь снежная пыль столбом. Мчат по просторам России сани. К принцу принцесса едет.